Солнце весело сияло на желтых и ярко-красных кронах деревьев. Небо было ослепительно синее. Маленькое озеро посади усадьбы сверкало точно стальной клинок под утренней туманной дымкой. Ни один человек не вышел им навстречу. Кучер отправился на задний двор искать конюха, и конторщик воспользовался случаем, чтобы повиниться перед Шагерстрёмом. «Тебе незачем спрашивать Бёрйессона о пожаре. Никакого пожара не было. Просто мне необходимо было что-то придумать, чтобы привести тебя сюда. Фрёберг пригрозил, что откажет мне от места, если я вернусь без тебя». «Да, но как же сгоревшие, бездомные?» — спросил Шагерстрём, который не мог так сразу отрешиться от этой мысли. «Да не было их вовсе», — в полном отчаянии признался конторщик. «Что мне оставалось делать? Я принужден был солгать, чтобы помешать тебе раздарить свое имущество». Шагерстрём посмотрел на него холодно и безразлично. «Разумеется, ты сделал это из добрых побуждений, но все это бесполезно. Я возвращаюсь в Стокгольм, как только запрягут свежих лошадей». Конторщик вздохнул и промолчал. Делать было нечего, игра была проиграна. Тем временем вернулся кучер. «На дворе ни одного работника не видать», — сказал он. «Я встретил какую-то бабу, так она говорит, что управляющий и все фабричные на лосиной охоте. Загонщики вышли со двора в 4 часа и так, видать, торопились, что конюх даже корму задать лошадям не успел. Извольте послушать, как они топочут». И вправду, из конюшни доносились звуки глухих ударов. Это голодные животные били копытами. Слабая краска выступила на щеках Шагерстрёма. «Будьте добры, засыпьте корму коням», — обратился он к кучеру и дал ему денег на выпивку. С пробудившимся интересом он огляделся вокруг. «Доменная печь не дымит», — сказал он. «Дом напогашено впервые за 30 лет», — ответил Ньюман. «Руды нет. Что тут будешь делать? Бёрйессон, как видишь, отправился на охоту со всеми своими людьми, и я его понимаю». Шагерстрём покраснел еще больше. «И кузница не работает?» — спросил он. «Наверняка. Кузнецы ходят в загонщиках. Но тебе-то что за дело? Ты ведь все это отдаешь?» «Разумеется», — уклончиво ответил Шагерстрём. «Мне до этого никакого дела нет». «Теперь это все перейдет к господам исправления масонского приюта», — сказал конторщик. «Разумеется», — повторил Шагерстрём. «Не хочешь ли войти?» — спросил Ньюман, направляясь к господскому дому. «Сам понимаешь, охотники сегодня поднялись на заре и завтрак подали рано, так что служанки и стрепухи спят после трудов праведных». «Не надо будить их», — сказал Шагерстрём. «Я еду немедленно». «Эй!» — воскликнул Ньюман. «Гляди, гляди!» Раздался выстрел. Из парка выбежал лось. Он был ранен, но продолжал бежать. Передняя нога у него была перебита и волочилась по земле. Спустя минуту из парка выскочил один из охотников. Он прицелился и свалил лося метким выстрелом. Животное с жалобным стоном рухнуло на землю в 2 шагах от Шагерстрёма. Стрелок приближался медленно и словно бы нерешительно. Это был высокий, молодцеватого вида человек. «Это капитан Хаммерберг», — пояснил Ньюман. Шагерстрём поднял голову и пристально посмотрел на долговязого охотника. Он тотчас же узнал его. Это был тот самый краснолицый белокурый офицер, который имел столь удивительную власть над женщинами, и все они боготворили его, хотя им было известно, что он мошенник и негодяй. Шагерстрём никогда не мог забыть, как этот субъект волочился за Дизой, когда она была на выданье, как он точно околдовал ее, и она позволяла ему сопровождать ее на прогулках, кататься с ней верхом, танцевать с ней. «Как смеет этот мерзавец являться сюда?» — пробормотал он. «Ты ведь не можешь ему этого запретить?» — ответил Ньюман далеко не ласковым тоном. Воспоминания нахлынули на Шагерстрёма. Этот самый капитан, который каким-то образом догадался о его любви к богатой наследнице, мучил его, издевался над ним, похвалялся перед ним своими гнусными проделками,